взгляд нелестный на меня со стороны. Что-то Юс не звонит. Уже около 11. Сегодня воскресенье, к нему должны приехать на обед Борис Парамонов и Лев Лосев. Так Ирина сказала. И что меня тоже позовут, если я не уеду на уикенд куда-нибудь. Вот я тут не уехала, не звонят. Не думают ли, что уехал? Нет меня. Может, вчера звонили, а я весь день катался, так что решили, что меня нет. Не позвонить ли самому, объявиться? Но и напрашиваться. Вот у меня уже местный сюжет психологически тут затеялся. Явно Олешковские охладели ко мне, разочаровал их, проявив себя как совок, в неприспособленности к тутошнему. Так что еще нянчиться со мной, водить за ручку, учить чеком, да что тут тратить деньги надо по-иному, и что даже стиральной машине не могу научиться, а стираю сам в раковине. Небось, запаршивил тут и не стрижется доллары экономя. Велел Юс постричься, а я как раз коротко остригся перед приездом, так что ращу и отвечаю ему, что мне при носе большом нужна копна волос для гармонии. Но он усмехается, трактует: жадничаешь. И на что мне в самом-то деле деньги, если и провести не смогу, а привезу, так станет наша семья приманкой и убьют. А с другой стороны, шикарничать мне и тратить на себя, на выгляд для людей, на вне, стараться. И так хорош, натурален. Своей мерой живу. Не хочу денег. Не иметь зарабатывать, не тратить — тоже забота, не моя. Думают Олешковские, что я и не ем тут путем, деньги экономии, только жду от них приглашения, чтобы у них отъесться на дармовщинку. Хотя какая ж дармовщинка? Я ему сколько идей и ума подал. Прочитал у меня рукопись «Еврейский космос». Рукопись. 200 страниц выдержек. Американство. Фантасмагорию об организме. Русскую думу вот читает. Про Тютчева из книжки «Национальные образы мира». Да и когда ездим и обедаем, в разговорах я идеи щедро выдаю. Кормят же Сократа и сковороду. Но все равно неприятно. Даже интонация и нюанс нахлебничества и приживальства. Не выдержал. Позвонил. «Ирина, ты здесь?» «А они уже приехали. Приезжай». Они пошли гулять. Я изображаю, что позвонил Юзу спросить про... «Играют ли американцы в карты?» Она: «Да, любит». Так что я не туда понесся в размышлениях. Тоже обидно. Гуляют? Выговорятся сами? А меня начнут расспрашивать? Ладно, не фарси. Собирайся и поезжай. На велосипеде к ним минут за 18-20 доезжал. Сексуальное приставание. 14 октября 91-го. О, спал сплошным куском. С 12 до 7. А то вставал чуть ли не через час в ночи. Раза 3-4 отливать, понял. То от охлаждения крестца, ибо голый спал. Хотя и в 3 одеяла покрою, а тело все равно в холоде. Вчера же лег в рубашке и трусах. И вот тепло прилегло к тазу, и не бегал я, как собака, помалу отливать. Но смог спокойно накопляться пузырь. Да, техника проживания нужна. На старости лет это понимать начинаешь. Считаться с организмом и вдумываться в его нужды. В расслаблении тоже. Хорошо проводил эти 3 дня после лекций той недели. Прийти в себя дал, существу своему. Сегодня начну полегоньку напрягаться. Готовиться к завтрашним занятиям успею. Нет, никуда ездить нельзя мне. Хорошо, что вчера сам Свет приехал сюда. К Юзу. Гости у него. Борис Парамонов и Леша Лосев с женами. Сидели, слушали, смотрели по телеку разбор дела кандидата в верховные судьи Кларенса Томаса, негра, кого его секретарша прежняя обвинила в sexual harassment, что склонял ее к сексу, намекал предложениями, а всего-то, оказывается, делал ей некоторые легкие комплименты, говорил: «Мы подходим друг другу», и приглашал в кафе, но она не пошла. Когда же президент Буш выдвинул кандидатуру Томаса в Верховный суд, лобби демократов развернуло бешеные поиски компромата на Томаса, и вот склонили эту секретаршу. Есть и негры-демократы, лютые враги Томаса, как Джесси Джексон и другие, так как он консерватор и против искусственных привилегий неграм при приеме на учебу и на работу, как это сейчас распространяется, привилегии меньшинствам, и так понижается общий уровень культуры. А сама эта секретарша Хилл, сейчас 35 лет, одинокая. Тогда звонила кое-кому из знакомых и конфиденциально сообщала, что ее шеф к ней сексуально пристает. Это было 8 лет назад, и она не замужем до сих пор. И потом говорила случайным людям, что ушла с прежней службы, потому что шеф к ней приставал. И очень похоже, что это льстило ей, давало самоутверждение, и потому рассказывала об этом даже случайным людям, повышая свои карты. Так что бывает, знакомство с кем-то важным становится тем единственным, что в определении своего «я» может сказать человек. Так я вчера, например, в застолье хвастливо подавал себя как человека, который уводил жену одного известного, мимоходом вспомнил, как прелюдию причину своего ухода на флот тогда, но важничая. И эта негритянка, секретарша Хилл, может так себя дефинировать. Аз есмь — сексуальное приставание Томаса. И вот уже полмесяца вся Америка только и спорит об этом. Было это приставание или нет? И в чем заключалось? И можно ли легкие намеки и комплименты, заигрывание считать принуждением к сексу? По телевидению, в газетах, непрерывно и часами. Правда, тут сошлись разом два кардинальных сюжета. Феминистское движение, которому этот звон о сексуальном неравноправии важен, и негритянское, как российский подкоп под судью негра. А и в негритянском тоже свои струи соперничества. Но в какой мелочишке роются носами и вопросами? То, что есть элементарный, легкий, даже не флирт, а просто комплимент, на взгляд европейца, француза, например, простая галантность, тут тупо и всерьез, как прямо секс, трактуется. И в этом ментальность. Не понимают амуров, любовной игры. А раз комплимент, то сразу практичен, к цели. Ибо не могут себе представить бесцельного комплиментирования женщине. Работяги утилитарные и в этом. Борис Парамонов, Лев Лосев, Юс и я. Борис Парамонов, ведущий «Русскую идею» по радио «Свобода», оказался большим рыхлым, как Пьер Безухов или купец русский, не злой и желчный, каким по голосу интонации представлялся мне, когда частенько нападал на его передачу в своей деревеньке Новоселке. И жена Таня тоже большая женщина, они, оказывается, совсем русские, и выперли его из Ленинграда, пристала КГБ. За диссидентство его политическое уматывать предложили. А он и не собирался. И так бы и жил там. Когда я рассказывала о своей неработе в Академии наук, они завидовали, тут вкалывать приходится. В нем меланхолия проскользнула. Тоскливо им в Нью-Йорке. Оказывается, не выезжал и страну не видел. А город тяжек и распри среди эмигрантов. Ко мне... Весьма почтителен. Передача была 2 года назад по «Свободе» его про мою книгу «Национальные образы мира» 1988-го. И статья «Вариант Гачева» о новом почвенничестве в советской культуре. В новом русском слове. От 3 ноября 1989-го. Сказала впечатление на него моей статьи о Болотове. «Частная честная жизнь в литературной учебе». «Вы заметили?» — я удивился. «Даже не указал ее в списке избранных статей. Тут для резюме о себе. А как же? Альтернатива русской литературе. Хороший там подзаголовок. И против героизмов». Я эту идею использовал в своей статье. Не помню, какую назвал. «А вот с женой вашей я спорю. Он 6 раз уже выступал против ее Федорова. Сначала, когда прочитал его, аж зазвенело в мозгу. Наверное, от оригинальности и смелости я. А потом, когда перечитывал, да он же гомосексуалист, понял. Постепенно выяснилось в разговорах, что Фрейд — его главный учитель, как и я назвал троих — Гегель, Бахтин и Юс Олешковский. Бахтин освободил от Гегеля, а Юс — от гипноза серьезности. Парамонов — запомню. Это серьезно? Я подтвердил, да. Стали они с Лосевым перебирать деятелей Серебряного века с этой точки. Мережковский был педик или бисекс, а Зинаида Гиппиус — лесбиянка. Но тогда они не были еще образованы на этот счет, и она сочла, что у нее хороший роман может получиться с мужчиной-гомсом, и попробовала с Философовым, но оказалось, бяка не вышла. Потом к Берберовой на Капри приставала, к молоденькой, так что Ходосевич не знал, куда деваться. «А Бердяев кто же?» — спросил я. «По сексу. Конечно, скрытый латентный гомосексуалист. Вообще творческая одаренность, замечено это, Лосев сказал, связано с какими-то сексуальными ненормальностями. Но тогда я не одарен, нормален. Разве что онанизм отроческий. Но у кого его не было, это нормально. Последнее, про анонизм. Я тогда не сказала, сейчас досказываю. И я. Юс присоединился. Нормален, бабу хочу. Да и Пушкин нормален был, я вспомнил. Но у него было влечение к Деве Марии. Гаврилиада и рыцарь бедный, Промонов и верно. Мать его не так любила, не утолен. Эдипов комплекс, правда слабый. Это распространенное явление. Эрос к Деве Марии. У средневековых монахов. Лосев. Потом я запустил другую тему. Как сейчас обсасывают все детали жизни и идей людей Серебряного века и диссидентства советского. Так скоро, с уходом советской эпохи, в предание старины глубокой, она станет вырастать в своем величии, монументальности и интересе, и станут раскапывать ее деятелей. Целая ж цивилизация. Культура, уточнил Парамонов, по Шпенглеру дефинируя. Верно. Я уже вместо надоевшей мне русской идеи предложил 20 передач о советских, и вот одна будет про Гайдара, Аркадия. Я ищу. Как дать студентам понять советский миф изнутри, как ценность? Как он виделся теми, кто вдохновлялся им? Вы кого? Что посоветуете? Например, хочу, как закалялась сталь дать, это же советское Евангелие. А Андрея Платонова, вот гений, единственный тогда. Кстати, Федоровым вдохновляем был. Не читали статью Светланы Семеновой, моей жены, в «Новом мире», а о Чевенгуре читал и сам писал о нем, что-то назвал. Но Платонова не поймут, слишком тонок. Надо что попроще. Педагогическую поэму, может? Все хорошее в советскую эпоху со скосом. Неправоверно. А мне нужно, чтоб и советский вполне, и художник настоящий. Отсутствие сего, тут Юс доказывает, что червоточина в ней. Может быть, в поэзии, особенно в песне, такое хорошее, Юс. Гренада, Светлова, Парамонов. Верно, песни сильные есть. Их много было, душа пела. Я, широка страна моя родная, Юс. Стану петь им. Я уж и пел, сравнивая Тристана и Изольды, германский мелос и дуэт Аиды и Радамеса итальянский. Было приятно, ненатужно. Выпивать, есть, толковать. Но, видно, у них уж усталость на сверхтемы в свой уикенд еще спорить. Ведь для Парамонова это уже просто профессиональная работа. Не то, что для нас и меня. Экзистенциальная проблема, как для русских мальчиков. Я думал, мы сойдемся и так заспорим. Но у них не горит, и задор повыдохся. Про Юза я. Ишь, как уютно устроился с Господом Богом и женой. Какой мальчик, бутуз, огурчик кругленький, ну да. Каждое вхождение в жену — новое рождение. Так что он всю дорогу как новорожденный. Несколько фривольно по отношению к Ирине, но улыбались. Так что ты его возрождаешь. Однако позвонил Суконик. Приедет сегодня сюда днем. Так что надо написать лекцию на завтра, а то времени не будет. Продолжит про Россию. 6:30. Слава богу, не приехал Суконик. Это было бы такой перегрузкой в день накануне занятий и во время их, если бы остался ночевать. Сорвалось у него приехать с его черной женщиной. Позвонил, говорит, как в России домогался простой бабы, так тут негритянки. И вышло. Стал у них своим в офисе среди большинства блэк. Так что веду свою жизнь. Поел, подремал, поездил полтора часа на велосипеде. Сейчас стану читать и дописывать завтрашнюю лекцию. Как хорошо. Не перетруждаться. 9:10 вечера. Ой, как тяжело. Надоело мозглячить тут на чужих, на чужом языке. А мозги нейроны и глаза взгляды уходят на это. Читал по-английски легенду о великом инквизиторе. Странно, отвлеченно зазвучало. 15 октября 91-го. Против ожидания день прошел легко, особенно в русском классе. Разошелся и импровизировал. И смеялись. Прошла ли Америка стадию Сократа, Декарта, Канта? 16 октября 91-го. Жизнь мозглявая. Только ум гружу, да глаза мучаю, даже в развлечениях. Вчера глазел телевизор много. Голосование в Сенате по Кларенсу Томасу в Верховный суд — после обвинения его в сексуальном принуждении своей сотрудницы. Молодцы американцы. Отстояли независимость от толпы, от давления прессы. Достоинство власти. Хотя кругом ревели феминистки, негры и демократы, раздувая страсти. Даже у меня в классе, когда «Что делать?» Чернышевского разбирали, об этом заговорили, и мои студентки доказали мне серьезность этого дела для Америки. И даже в том контексте, что я им развил применительно к Достоевскому, что он в России стадия Сократа, Будды, Декарта, Канта, поворот в «я», во внутренний мир и отворот от внешнего. А в Америке как? Маша Раскольникова спросила. Был ли такой период, процесс, и кто его осуществлял? Эмерсон? Торо? Начал прикидывать я. Нет. То еще европейские слепки. И вообще, молода страна для этого. В ней оптимизм еще. А для подобного поворота нужно сомнение. В основных ценностях пессимизм и критика. Так может, ныне как раз женское движение, обрушиваясь на ценности американской брутально-мужской цивилизации, этот поворот колеса Дхармы и осуществляет? Ну да. Тут было затронуто я. Ведь Томас был начальник, босс своей секретарши Хилл, что подняла голос протеста. И его ей комплимент не просто нейтрального человека с улицы, а по субординации, естественно, мог ею восприниматься как нажим власти и принуждения. И это щепетильность я и достоинство личности в самой мелочи легкого заигрывания. Аналогично чуткости Декарта и Канта к ощущениям наружи, влияющим на самостояние разума. Так что вопрос для них острейший встал, как его, разума и я, самость отделить от помех и иллюзий наружи. Звучит квартет Бородина. Как обмывает душу и крепит благородством русской культуры в ее богатырско-цветущем состоянии. Но какие американцы все же милые пуритане, при том, что так много индустрии секса тут. Вон и студенты мои. Когда я мат затронул и стал его артистизм иллюстрировать, так засмущались. А я поясняю, что на Руси мат как водка. Греет и сушит среди мороси матери сырой земли. Водка — огневода. Мат — огнеязык. Как перец и приправы в пище. Иначе безвкусный, так и мат в речи. Маша заговорила, мне по душе устремление героев что делать? К хорошему, к добру и морали, делать, работать. Но как-то скучно в их мире. А вот с Достоевским, с человеком из подполья, не соскучишься. Да, какие миры и замки выплетает человек тут из себя. Если американец творит из внешнего материала машины, вещи, дома, то русский из материала имматериального, из души переживаний, проблем духа. Но, с другой стороны, ведь все, что наплетает человек из подполья, это все ответ, реакция на какое-то предложение идей и решений извне. Тем же Чернышевским или Западом. В нем своего лишь этот родничок «я», его свободной воли и духа противоречия. И на этом импульсе все перетряхивает и передумывает, что наработано историей идеи и созданием ценностей. Тоже по схеме русского логоса. Не то, а что. Однако читал я накануне этот текст, да и великого инквизитора по-английски не было русского под рукой, и вдруг в иной оптике завидел. Не хрен собаке делать, так она яйца лижет. Так старший матрос Пилипенко отозвался, прочитав мои флотские записки летом 1963 года. От безделья. Да на готовом откуда-то хлебе, по щучьему веленью. Как Иван Дурак сидит на печи, так и герой Достоевского в углу и думу думает, не работая и издеваясь над умом и озабоченностью рассудочных братьев людей Запада. Да, это важное уразумение. Иван Дурак продолжен герой Достоевского, человек из подполья, князь Мышкин и прочие. Ну а ядро личности, я, свободы воли, развлечение добра и зла, ведь от змея в соседстве с дьяволом, с чертом, это все рождается. Пришлось и грехопадение вспомнить и толковать, и дьявола, как слугу Бога принять, или самость. От природы человек никакой, как и тигр, не злой, а просто такой. Или зол по Канту, да и по Федорову, закон смерти от природы. Зато реактивно от нее шанс человеку свободного усилия ко благу в дух, в совершенствовании себя и бытия. Да и Адам никакой, просто двуногое животное, ну, хозяин над ними, пока был в руках Бога. А вот поступив на испытание к змею, узнал добро и зло и получил падение, разность потенциалов образовалась, а с тем и импульс для истории рода человеческого, чей смысл и призвание — одоление зла и падения. И все же снова взирая глазами американцев на всю эту мудню разбирательств, что из выеденного яйца устраивают русские, валяясь на диване или сидя в углу, отворотясь от мира и дела, их никчемность узреваю. Горячечность воспаленного мозга в Петербурге, в этом климате и фантастическом городе белых ночей и бессонниц. Гофманиана. Кстати, не забыть о Гоголе и Тургеневе. Когда читал «Отцы и дети», прицельность характеристик, рассудочно выверенная, бросилась в глаза. У Павла Петровича, у Базарова жесты, одежда, слова. Все Влад с собой. И подумал, нет, не гений Тургенев. Не то что Гоголь, у кого брыжущая роскошь непредсказуемых деталей, слов, жестов, а потом контрмысль. Но ведь Гоголь ни одного нормального человека не нарисовал. Все уроды. Не мог. А вот Тургенев нормального рисует, среднего, позитивного, в чем своя трудность. А легенда о великом инквизиторе с предпосылкой о человеке, выбирающем хлебы и жертвующем свободой воли. Да это чисто русская проблематика, подачками от власти и свыше. А не сам стоит работник и себя кормит, своей свободной волей трудясь. Тут психика толпы, стада и героя. Великий инквизитор, как Данко Горького, вызволитель и спаситель, жертвой спасения своей души, сердце вынув, так возлюбил, как Христос. И это, конечно, искусственно. Явно в нем не любовь, а гордыня и презрение к стаду двуногих, кого он кормит и спасает, так же, как и в сверхчеловеке горьковском Данко. Да, надо будет в чтение студентам эту легенду дать. Во всяком случае, оба, и Достоевский, и Горький, берут тут человеков скопом неперсонально, что странно американцам, самоначальным индивидуальностям. Сейчас в России попытка искусственно пробудить индивидуумов из массы, сброда, во что превращен народ. Не в органическое единство образования, а разрозненное множество. В своем английском классе, объясняя Россию, пояснил пару. Народ — власть аркой. Падая друг на друга, укрепляют арку. А вот в период советчины власть разрушила народ. Теперь народ уже не народ, а люмпины и интеллигенты разрушает власть, и все в развалинах. Во всех странах шло за историю накопления богатства и культуры. У нас же каждая новая полоса, начиная с разрушения предыдущих накоплений ценностей. Как у Щедрина бросать с колокольни очередного Ивашку и страсть переименовывать. Но и подтверждает она силу и волю слова в России. Кстати, если уж по фонетике русского языка слушать, то название «Ленинград» с певучим носовыми гораздо подходящее, чем жестко-германское «Петербург». Переименовывание. Как магические действия, чур меня. Как когда смерть идет за больным, то его переименовывают, она идет за Иваном, а вот уже Петр на его месте —